Всегда одна. На этот раз я уже не могу сдерживать рвущийся из меня смех. Меня скручивает так, что трудно дышать. «Я сказал что-то смешное?» — недовольно ворчит препод. «Иосиф Адамович, а что уважаемый преподаватель университета делает в таком сомнительном месте, куда приходят потрахаться?» Нагло смотрю ему в глаза и снова смеюсь. Видел бы он свое лицо. Он молчит, отвернувшись. «Я отвезу тебя домой». «Не хочу домой. Хочу танцевать!» Снова ощущаю в себе силы. А еще я чувствую очередной приступ возбуждения. Не знаю, что за напиток мне дали, но меня просто прет и никак не отпускает. Он заводит авто и внимательно смотрит на меня, а потом выдает. Я взрослый мужчина и не обязан отчитываться перед девчонкой, почему хожу в клуб. А я не обязана отчитываться перед вами. Огрызаясь я и сразу же перехожу на «ты», сама того не замечая. Думаешь, отрастил бороду и сразу стал взрослым? Я вообще сперва приняла тебя за студента. Снова дикий хохот. Обычно я себя так не веду, но, видимо, это действие спиртного заставляет вести меня себя как идиотка. «О, мы уже перешли на «ты», — замечает он, и ему явно не нравится мое вызывающее поведение. Ловлю взгляд полной обиды и разочарования. Раньше бы меня это задело, но сейчас вызывает очередной приступ смеха. «Но ведь мы не в университете. К чему формальности?» Высокомерно смотрю на него и становится немножко не по себе. Все-таки где-то еще живут во мне отголоски совести, не убитые до конца моим состоянием овоща. Он ведь мой преподаватель и может спокойно завалить меня на экзамене. «Не нравится моя борода?» — задумчиво спрашивает он после длительного молчания. «Честно?» — смотрю в глаза. «Просто бесит. На дух не переношу растительность на лице. Пристегнись, я отвезу тебя домой. Сегодня с тебя хватит приключений. Когда придешь в себя, подумай о своем поведении. Куда ты катишься и чего ждешь от жизни?» Начинает он свою нравоучительную речь. «И куда я, по-твоему, качусь?» Злобно кашусь на него. «С чего этот тип вообще решил, что он может указывать, как мне жить?» «Настя, ты еще совсем недавно живешь в Москве, молодая и неопытная, а с твоей внешностью ты просто легкая добыча для многих. Например, для таких, как ты?» Кривлю лицо в улыбке, чтобы задеть его и позлить. «Ты как мотылек, летишь на огонь, но можешь обжечь крылья, а можешь и сама сгореть заживо в этом огне. Тебя послушать, так меня на каждом шагу поджидают опасности. Может быть, мне собрать вещи и уехать домой к родителям? Так уж точно будет безопаснее». Сдерживаю смех, не хочу казаться полной идиоткой, которая постоянно беспричинно ржет. «Это уже лишнее. Просто будь осторожнее и не шляйся по таким местам, как это. Тебе здесь не место». «Зато тебе здесь самое место». Наклоняю голову и смотрю на него, ожидая снова увидеть злость в его глазах. «Наверное, мне тоже не место. 2 года не был в клубах, хотелось отметить окончание сессии и отдохнуть. Иногда устаю от одиночества». «Ты один?» — удивленно спрашиваю я. «Один поехал в клуб?» «Я всегда один». Отрезает он и нажимает на педаль газа так, что меня вжимает в сиденье. Больше мы не говорим, едем молча. Он высаживает меня возле общаги, а потом уезжает. Я какое-то время стою и смотрю ему вслед. Что это вообще только что было? Зачем он увез меня из клуба? Пытаюсь вспомнить, при каких обстоятельствах он меня там обнаружил, но в голове каша. Кажется, меня пытались поиметь в той чертовой комнатке. Кто-то отлизал мне, но я ни черта не помню, понравилось мне или нет. Все как в тумане. Зато второго козла хорошо запомнила. У меня теперь неделю будет раздражение после его щетины. Словно наждачкой водил по промежности. До сих пор щиплет. Иду в душ и смываю с себя запах клуба и запах незнакомых самцов, лица которых я даже не видела. Помню только лицо похотливого седого старика, который трахал мою соседку. Меня передергивает. Ужас. Как я вообще согласилась ехать в такое место? Чем я думала? Ложусь спать и проваливаюсь до 2 дня. Просыпаюсь от всхлипываний Виктории. «Что у тебя случилось? Хорошо вчера погуляла?» Недовольно ворчу я, поворачиваясь на бок и приподнимаю голову. «Даже не хочу говорить об этом», — всхлипывает она. «Я думала, что Пашка приглашает меня, чтобы заняться со мной там сексом. Типа в комнате не судьба? Я могла бы уйти, если бы вам понадобилось уединиться», — пожимаю плечами. «Да, дело не в этом. Я просто думала, что он приглашает, ну, как бы ухаживает. Не решается предложить, а там сама обстановка способствует». «И что же?» «Ну, ты видела. Он там завсегдатай. Перетрахался со всеми, наверное». Снова слезы. Кажется, моя соседка втрескалась. Черт, как же она мне напоминает моего брата. «Я видела, как ты вчера трахалась со стариком», — говорю я зачем-то. «Блин, Насть, молчи, не продолжай, меня сейчас вырвет». «Не понравилось?» — смеюсь я, вспоминая, как меня тоже пытались отодрать. «Я почти ничего не помню. Пашка дал какой-то отравы выпить. Задница теперь горит. Кажется, я там с тремя или четырьмя парнями потрахаться успела. Никогда не прощу ему такого. Виктория, иди сюда. Двигаюсь я и пускаю ее к себе в постель. Успокойся, горемыка. Все это пройдет. Подумаешь, трахнули тебя. Мне вот один мудак промежность так обколол щетиной, что все покраснело, чешется и зудит. Че, серьезно? Смеется она. Эх, мне бы идеального парня, преданного и доброго. Жаль, что ты не парень. Хм, спасибо за комплимент, смеюсь я. Ты тоже не парень, к сожалению. Мы еще немного валяемся в кровати, обсуждаем мужиков, а затем встаем. Чем планируешь заниматься на новогодние каникулы? Спрашивает Виктория. А есть планы? Не знаю, пока нет. Хотела Пашку пригласить, но сейчас уже не хочу. Пусть идет к черту кабель проклятый. Терпеть не могу таких. Я думала поехать к родителям, но у меня нет денег лишних, чтобы купить билеты. Я экономлю, сама видишь. Работы пока нет, а просить ни у кого не хочу. А твой брат? Мы не общаемся. Он меня вычеркнул из своей жизни. Тогда, может, познакомимся с кем-нибудь? Ну, не знаю. Я уже разочаровалась в знакомствах. Те парни, которые мне реально нравятся, редкостные козлы. А хорошие мальчики, как мой брат, меня не заводят. Как и меня, вздыхает соседка. Да, вот мы с тобой идиотки. Безнадежные.